Зоофилия. Котик. Да, киска. Посудку не помоешь, птенчик. Облом, рыбка. Это что, петушок хвостик распушил? Нет, голубка, просто облом. Значит, тебе, кукушоночек, облом, а я свои ручки на помойке нашла, так что ли? Ну зачем так, птичка? Я же не говорю тебе мыть, просто котику сейчас не хочется. А когда котику захочется? Котику захочется потом. Когда потом? А кошечке нужна определенность? Да, кошечке нужна. Ну тогда во вторник 15:20 устраивает? О, я вижу, зайчик решил зубки показать. Зайчик ничего не решил, просто зайчику посудку мыть в облом. А киске, значит, не в облом. Киска сама решит. А я уже все решила, воробушек. Марш мыть посуду. Что это за приказной тон, бельчонок? А ты, козлик, по-другому не понимаешь. Я понимаю, мышка, понимаю, что на мои чувства тебе наплевать. Ах, чувства! Облом мыть посуду — это у нас уже чувство. А не зажрался ли ты, а, поросеночек? Да нет, это ты, коровка, у нас зажралась. Определенность ей подавай, видите ли. А что ты думал? Я тут буду тебе готовить и за тобой же посудку мыть, трутень. Вот присосалась-то пиявка. Это я пиявка? Ты, Боров, с дивана не слазишь, а я пиявка? Давай, ворона, каркай, уже помыла давно. Какой же ты все-таки гад! Сама гадюка. Осел! Крыса. Она валится лицом в подушки, захлебывается рыданиями. Через минуту он подползает к ней на коленях. Ну, не плачь, рыбка, ну не плачь. Она сквозь слезы. Порой, котик, ты бываешь таким. Ну, извини, киска, я правда не хотел. Ты же моя кошечка, мой бельчонок. Она всхлипывает. Правда, зайка? Ну, конечно, цыпочка. Так ты посудку помоешь, птенчик? Ну, вот облом, голчонок, вот честно, облом. Какая же ты свинья!